А дальше было все как в добротном романе, а еще лучше, как в сказке про бедную Золушку, хотя про Золушку это не совсем правильно. Золушка, помнится, к полночи из дворца убежала. Алина Смородина, наоборот, в полночь только ступила на дворцовый порог. Ступила и застыла, как соляной столб, потому что и впрямь был дворец. Хотя бог его знает, какие они бывают, современные дворцы, наверное, вот такие и есть. С огромным холлом гостиной, с камином, с широкой устремленной наверх белой каменной лестницей, с красивой и явно дорогой мебелью, богато, как сказала бы Люся. Однако было во всем этом богатстве нечто совсем не располагающее к пресловутому хохлядскому «г». Достоинство какое-то было, что ли? Разумная толерантность. Богатая обстановка совсем не пыжилась дороговизной, наоборот, приглашала довольно доброжелательно. «Ну же, ступай смелее, пользуйся мной. Я совсем не претендую на превосходство над твоей человеческой душенькой. Я тоже хочу быть просто другом, как твой старенький дедушка-холодильник, к примеру». «Ну, чего ты застыла?» — подтолкнул осторожно Лину Павел. «Входи». «Да нет, я не застыла», — объяснила Лина. «Я просто не предполагала, что мы приедем в дом. Я думала, ты на Пушкинской живешь». «Ну да», — кивнул Павел. «Там я тоже иногда бываю. Там квартира, а здесь дом. Входи давай, осваивайся. Здесь все довольно удобно устроено. Я сам этот проект делал. Внизу гостиная, наверху несколько спален. На третьем этаже сын обитает, на четвертом мой кабинет. Пойдем, я тебе все покажу». «А он сейчас дома?» «Кто?» «Сын». «Нет, но я думаю, на днях появится. Удрал. Даже не соизволил отца в известность поставить. Знает, что я бы не отпустил, вот и удрал. У него сейчас выпускные экзамены в школе. Вот он удрал в промежуток между историей да математикой». «Куда?» «На натуру». «Куда?» «Да возомнил, понимаешь ли, что он художник. И чего ему в голову вдруг взбрело? Такие перспективы у парня, в институт надо поступать, а он малюет целыми днями. Думаю, это у него так, возрастное. Со временем пройдет. Только вот времени-то как раз и нет. Ну, да ничего, вот приедет, и я с ним разберусь по-мужски». «А как он к моему появлению отнесется? «Да очень даже нормально отнесется. Он вообще такой, немного не от мира сего. Может, и не заметит даже». «То есть как это не заметит?» «Да не бойся, шучу я. Все будет хорошо, вот увидишь. Пойдем шампанское пить. Надо же отметить это великое событие. Второй раз в жизни женюсь». «А я...» — сконфуженно пробормотала Лина. «Первый раз?» «Ну так и тем более». Шампанское ей показалось вроде как и не шампанским. Глотнула, посмотрела на Павла удивленно. «Это шампанское?» «Ну да, Дом Периньон. Ничего, постепенно всему научишься. И шампанское по маркам различать, и по салонам, и по шопингам шастать. Невелика наука. У тебя водительские права есть?» «Нет, конечно. Откуда?» «Значит, придется учиться. Я тебе частного инструктора найму. В один присест экзамена сдашь. Не трусь, малина. Ты у меня вообще скоро засверкаешь, как бриллиант». «Да уж», — согласилась Лина, — «я засверкаю и исполнюсь презрением, неосознанным и неистребимым, и оно войдет в состав моей крови». «Не понял, это ты о чем? «Да так, просто мне сегодня одна милая старушка целую лекцию о бриллиантах прочитала, вернее, о женщинах, которые носят бриллианты. Она сказала, что женщина, которая начинает их носить, становится неузнаваемой». «А что, наверное, в чем-то и права твоя старушка. Только я бы слово «неузнаваемый» заменил на другое. Недосягаемый, например, или неприкасаемый, защищенный одним словом». «От кого защищенный?» — удивилась Лина. «От плохой неустроенной жизни, малина», — глядя Лине в глаза, произнес Павел. «От унижений, от стыда, от всякой другой мерзости, которую плохая жизнь любит устраивать». «По-твоему, выходит, я раньше жила в сплошной мерзости?» «Нет, ты просто из мерзости умудрялась творить себе благо, потому что ты умная, сильная и красивая, а поскольку ты умная, сильная и красивая, тебе там и не место». «А где мое место?» «Здесь, рядом со мной, и я тебя туда больше ни за что не отпущу, если даже будешь кричать и сопротивляться». «Так он это сказал?» и сердце Линина будто мягкими лапками сжалось. Встал, протянул руку. «Пойдем со мной». Какая горячая, сильная у него ладонь. Вложила в нее пальцы, будто током пробила. И ноги совсем не идут. Предательски слабнут в коленках. Шаг, еще шаг. Лестничные ступени. Господи. Скорее бы уж прийти куда-нибудь. Вдох, выдох. И сердце сейчас наружу выскочит, кажется. Выдох, вдох, ну же. Открытая дверь спальни. Мягкий свет ночника и жадный поцелуй, как спасение. Обманчивое спасение. От чего? Спасение. От его горячих ладоней, от бешеного сердцебиения или от собственной неуклюжести в пальцах, запутавшихся в петельках-пуговицах его рубашки. Вот же незадача. Какой истязатель их выдумал, эти петельки-пуговки. Нет уж, не надо им никакого спасения, и одежек-рубашек не надо, и ничего не надо, кроме этого ненасытного, жадного и обоюдного счастливого зова плоти. Господи, неужели именно с ней, Линой Смородиной, все это происходит? Здесь, в этой спальне, на этой постели. С ней? И обморочный счастливый сон уже под утро. И пробуждение, как ей показалось, с этой же мыслью пришло. Неужели именно с ней? Открыла глаза, приподняла голову, долго смотрела в безмятежное мужское лицо на соседней подушке. Боже, какое оно красивое! И как хочется протянуть руку, коснуться пальцами щек с пробившейся за ночь едва заметной щетиной и сдуть легкую прядку со лба и уловить момент счастливого пробуждения, легкое дрожание ресниц. Нет, все-таки смешной, очень смешной перл давеча выдала Люся, когда сомневалась в скоропалительном предложении Павла. Как там она выразилась? «Ни разу с бабой не поспамши». Смешно. И про трусливую опаску тоже смешно. Наверное, этот сильный и красивый мужчина прав. Надо верить только первому зову, первому порыву души и плоти. Они никогда не обманут. О, а вот и ресницы дрогнули, распахнулись глаза и улыбка на все лицо, и вновь его руки, и сильное вновь объятие. Доброе утро, Малина. Давно проснулась? Нет, недавно. Отчего меня не будешь? Мне ж вроде как вставать надо. Некогда расслабляться, дела ждут. Ты не представляешь даже, сколько у меня сегодня дел, и подумать страшно. Почему ж не представляю? Как раз и представляю. Дела — это, конечно, это прежде всего, — проговорила Лина тихо, уловив в собственном голосе некоторое трусливое смятение. Выпроставшись из рук Павла, села на постели, огляделась в поисках своей одежки. «Эй, ты чего?» — удивленно хохотнул он, дотронувшись до ее плеча, никак обиделась. «Ничуть не обиделась. Почему я должна вдруг обидеться? Все было очень замечательно, просто я ж тоже на работу должна, мне нельзя опаздывать. Надеюсь, ты отвезешь меня на работу?» «Не-а, не отвезу». «Что?» «Я не поняла, то есть в каком это смысле?» «Да в таком и есть смысле. Чего ты там не видела на работе своей? Оставайся лучше дома. Осваивайся помаленьку. Скоро Анна Николаевна придет, познакомишься». «А кто это Анна Николаевна?» «О, это не просто Анна Николаевна. Это замечательная женщина Анна Николаевна. Наш с Егором ангел-хранитель. Появляется здесь каждый день примерно от 10 до 2, порядок наводит. Нас в это время никогда в доме не бывает. Впрочем, теперь ты сама определишь, в какое время ей следует здесь появляться. Думаю, вы найдете общий язык». «Да, но как же с работой-то?» — попыталась прояснить ситуацию Лина. «Я же не могу взять и прогулять целый день». «Почему?» «Ну, так же не делается-то что? Это же безответственно, в конце концов, и вообще. У меня там срочные бумаги, квартальный отчет надо сдавать». «Ничего, без тебя сдадут как-нибудь. А если уж так тебя разнесло на ответственность, то можешь после обеда съездить и спокойно уволиться. Попросишь Анну Николаевну, она тебе такси вызовет. Туда-обратно съездишь, вся процедура и 2 часов не займет. К 5 часам уже дома будешь». «Почему к 5? «Потому что в 5 мы отправимся на дачу к моему заму, а по совместительству другу Леньке Сосновскому. У него сегодня день рождения. Заодно и познакомишься со всеми, там только свои будут». «Погоди, мы что, весь вечер там проведем? «Ну да, а как еще? «Ой, а я же не могу вечером. У меня договор, я тебе говорила». «А, это ты про ту старушку, да? Ее дочь тебя в компаньонке наняла». «Да». «Ну, здесь уж совсем проблемы нет. Позвони этой умной дочке и откажись от договора. Пусть дочка сама свою маму развлекает. Уж эта канитель тебе вовсе без надобности. А хочешь, я этой дочурке позвоню?» — предложил Павел. «Нет-нет, что ты. Я уж лучше сама». «Ну, сама так сама. Слушай, а где мой мобильник? Ты не видела?» «Нет». «А часы?» «Часы? Часы вон на тумбочке». Протянув руку, Павел глянул на циферблат, тихо чертыхнулся и, сбросив с себя одеяло, быстро и ловко соскочил с кровати, еще и умудрившись каким-то образом поцеловать Лину в голое плечо. «Малина, у меня катастрофа. Через полчаса бельгийские партнеры нагрянут. Мы по их проекту гостиницу строим, так что давай дальше сама. Ладно? Увольняйся, звони своей хитрой вечерней работодательнице, осваивайся». Последние слова он прокричал уже из-за соседней двери под шум льющейся из крана воды. Надо полагать, там ванная комната устроена. Ага. Вот и душ зашуршал мягко, вкрадчиво, надо же. Как удобно. Ванная комната прямо в спальне. Да и сама спальня, как произведение искусства. Одно изголовье кровати чего стоит. Вроде как роспись на камне. Окошки, завитушки растений какие-то. Надо будет спросить потом, что все это означает. А окно? Какое оно огромное, солнечное, или это не окно? Закрутив кое-как вокруг себя шелковую простыню, Лина шагнула к окну, потянула в сторону легкую портьеру. Боже, да здесь же выход на террасу есть. Низкий столик, плетеные креслица, приятная шершавость белых каменных плит под ступнями. Внизу деревья, цветы, птицы поют. Господи, как в раю. «Малина, ты где?» Вздрогнув, Лина обернулась, испуганно прижимая к груди соскользнувшую вниз простыню. Павел стоял в проеме, смотрел на нее, улыбаясь. Волосы мокрые, лицо свежее, чисто выбритое. Интересно, сколько ему лет? Последняя мысль заставила Лину хмыкнуть и улыбнуться, смущенно втянув голову в плечи. «Надо же!» — решила женщина замуж пойти. Утром встала с брачного ложа и хорошими вопросами задалась, наконец. «Ну?» «И чего ухмыляешься?» «Да не ухмыляюсь я вовсе. Просто думаю, я ж ничегошеньки про тебя не знаю». «А чего такого ты хочешь узнать в первую очередь?» «Ну, например, сколько тебе лет?» «Месяц назад 56 стукнуло». «Сколько?» Тихо ахнула Лина, округлив глаза и прижав ладонь ко рту. 56? А я думала, мы одногодки где-то, что тебе 40 с небольшим». «Ладно, за комплимент я тебе потом отдельное спасибо скажу», — смущенно и радостно нахмурился Павел. «А ты давай пока осваивайся, осваивайся, и с работами своими сегодня же разберись. Ладно? Ну все, я ушел. Ой, погоди, чуть не забыл. Паспорт у тебя с собой?» «Нет». «А где он?» «Дома, в тумбочке». «Значит, не забудь сегодня еще и до тумбочки добраться». «А зачем тебе мой паспорт?» «Как это зачем? Я вроде тебе официальное предложение сделал, ты не забыла? Или собираешься со мной во грехе жить? Да и потом, надо же на твое имя счет открыть, карту кредитную оформить. Ну чего ты на меня так смотришь, будто в обморок падать собралась?» «Нет, я не буду падать». «Правильно, не надо, у тебя на это дело времени нет. О, и у меня, кстати, тоже». Павел мельком глянул на циферблат часов. «Ну все, до вечера». Повернувшись, он быстро исчез, так и оставив свою невесту в состоянии изумления. Легкий порыв ветра принес запах цветов, ухо уловило звук шуршащих по гравию колес отъезжающей машины. «Так, это что же? Выходит, она совсем одна в этом большом доме осталась, голая, в простыне? Ой, мамочки!» В ванной на полочке Лина обнаружила вакуумно упакованную зубную щетку. Данное обстоятельство умилило, надо же, позаботился. Долго стояла под душем, не узнавая собственного тела, то есть будто его и не было совсем. Легкость была, упругость была, а тела не было и лицо. Прежнего лица тоже не было. Девчачье изумление с круглыми глазами глядело из зеркала, а не лицо 40-летней женщины с трудной судьбой. И румянец во всю щеку, безо всякой малины-смородины образовавшейся. Волосы послушно потянулись за ветерком фена, ловко устраиваясь в привычное каре. «Так, с внешним видом вроде нормально дело обстоит, а вот с одежкой». Одежка оказалась изрядно помятой, потому что провалялась всю ночь разбросанной по полу. А что делать? Не до порядка уж было. Ладно, и так сойдет. Если по моде, то льняной костюмчик таким и должен быть, слегка помятым. Интересно, а вторая босоножка куда запропастилась? Боже, как она под кровать-то попала? Интересно бы знать. И на жакете одной пуговицы нет. Может, по дороге потерялась, когда она в спальню шла. Вернее, они шли. Так Лина и отправилась вниз в гостиную, опустив очи долу, в поисках несчастной пуговицы. Потом рукой махнула, разве найдешь ее в таком необъятном пространстве. Села на диван, огляделась, задумалась. Внутри все стянулось в комок от нахлынувшей вдруг неприкаянности, от объемности тишины, от хоть и благожелательной, но непривычной пока обстановки. Тихо звякнула колокольчиком входная дверь, вошел кто-то. Лина вздрогнула, села прямо, спину вытянула. Не дать не взять девочка Маша из сказки про трех медведей. Как там в сказке-то? Кто здесь напроказничал? Кто ел из моей большой плошки? Зарычал папа-медведь. Вместо медведя в проеме двери показалась дородная дама в светлом брючном костюме с заранее заготовленной улыбчивой приветливостью на лице. «Ой, доброго вам утречка! Вы Лина, да?» «Да, я Лина. А вы, наверное, Анна Николаевна? Здравствуйте». «Ага, ага. А мне, как Павел Сергеевич позвонил, я, знаете, сразу обрадовалась. Слава богу, думаю, наконец-то хозяйка в доме объявится. Это ж непорядок все-таки одному без хозяйки», — сказала и шасть по Лине быстрым взглядом, оценивающим. Замешкалась в опасливости, не перегнула ли палку в таком понебратском общении. Пришлось Лине ей улыбнуться ободряюще. «Ничего, мол, нормально все. Я обычно часам к 10 сюда прихожу», — принялась объяснять Анна Николаевна. «Прибираю и завтрак, обед готовлю. Павел Сергеевич редко когда обедает. Да и Егорушку тоже поесть не заставишь. Когда уж чуть не силой его за обеденный стол тащишь, ей-богу. Ну вот. А к 2 часам я отсюда ухожу. Меня к 2 уже в другом доме ждут. Там хозяйка аккурат к этому времени просыпается. Вас как такой распорядок устроит? Вы сами в котором часу просыпаетесь? Вы скажите, я к любому времени могу приноровиться». «Не надо ни к чему приноравливаться, Анна Николаевна», — замотала головой Элина. «Пусть все идет, как идет. Ой, правда, ой, как хорошо!» — обрадовалась Анна Николаевна. «Спасибо вам, Лина, огромное вам спасибо». «Да за что?» «Ну, хотя бы за то, что на дверь не указали. Я уж знаю, как это бывает. Ой, до чего это я тут стою? Разболталась? Я вам сейчас кофе сварю, завтрак приготовлю. Вы чем обычно завтракаете? Хотите овсянку? А может, сырники? А кофе какой? Черный? С молоком? С лимоном?» «С кардамоном». Надо же, с какой вдруг тоскою из Лины это вывалилось, с кардамоном. И откуда она вообще взялась, эта тоска? Подумаешь, кофе ей сварят. Не обижать же эту милейшую женщину в самом деле. «Ой», — растерялась милейшая женщина, «а я и не знаю, есть ли у меня этот кардамон в хозяйстве. Но вы не беспокойтесь, я завтра же прикуплю». «Да это не важно, Анна Николаевна. В принципе, мне все равно. Давайте лучше вместе и кофе сварим, и позавтракаем. Вы сами-то как любите? С молоком или с лимоном?» «Ой, да какой там, у меня ж гипертония. Я и не помню, когда в последний раз кофе баловалась. Мне себя беречь надо. У меня внуки еще не устроены. Один школу заканчивает, другой на 2-м курсе в хорошем институте учится». «А вы давно у Павла Сергеевича работаете?» «Да уж год почти, с тех пор, как жена его умерла. У ней, царствие небесное, другая домработница была. Молодая такая, симпатичная, из хохлушек. Видать, обнаглела потом без хозяйки. Приставать к мужику стала, он ее и прогнал. А что? Я думаю, так оно и было. Он же мужик особенный. К нему на одних сиськах не подластишься. Ой, что это я болтаю, ерунду всякую. Вам неприятно, наверное». «Да ничего, что вы», — торопливо глотнув кофе, который за разговором моментально сварила Анна Николаевна, сказала Лина. «Ничего, нормально все». «А жена у него вроде хорошая женщина была, мне рассказывали. Ну, не без гордости, конечно. Лишнего слова не скажет, но и ногой не топнет. Благородная, одним словом. Дай бог, и вы со временем такая же будете», — проговорила Анна Николаевна и тут же одернула себя. «Ой, простите, опять я лишнее брякнула». Так за разговорами они и позавтракали, правда, готовить ничего не стали, бутербродами обошлись. Судя по виду Анны Николаевны, она вполне осталась довольна новой хозяйкой. Еще бы, Сидит, бутерброды за милую душу лопает, никаких претензий и требований не выставляет. Золото, а не хозяйка, пока в благородную не образовалась. Все б такие хозяйки были. «Ой!» — сполошилась вдруг она, прижав руки к пухлым щекам. «Павел Сергеевич ведь просил для вас такси вызвать. Я ж запамятовала совсем. Сейчас, сейчас, у меня даже особый номерок есть. Там по первому зову. Сейчас!» Торопливо засуетилась она, копаясь в памяти выуженного из кармана мобильника. «Как это я запамятовала, надо же!» Такси примчалось и впрямь по первому зову уже через 10 минут, и водитель попался довольно любезный. Завидев Лину на крыльце дома, подскочил с места, услужливо открыл дверцу. Нет, все это хорошо, конечно, но в какую сумму эта скорость, любезность может вылиться, интересно? Вдруг имеющейся в кошельке наличности на нее не хватит? «Простите, а в какую сумму мне обойдется ваша услуга, можно узнать?» — торопливо поинтересовалась Лина. Водитель посмотрел на нее удивленно, хмыкнул, пожал плечами. Потом, улыбнувшись, произнес вежливо: «Не беспокойтесь, пожалуйста. Этот заказ проходит как безлимитный. Все наперед уже оплачено». «То есть, как это безлимитный?» — удивилась Лина. «Как телефонный тариф, что ли?» «Ну да, что-то вроде того. Клиент оплачивает сразу определенную сумму, потом пользуется услугами такси в течение месяца без ограничений». «То есть...» «Я могу на целый день вас занять?» «Пожалуйста, как вам будет угодно». «А если я выйду и буду отсутствовать некоторое время, вы меня подождете? «Конечно», — кивнул водитель, — «как скажете». «Хорошо, спасибо», —